Петр Иванович Чичагов, так же, как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье, и собаку. И всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и коростелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту. Они принесли полные яккташи дичи. Петр Иванович все подсмеивался над моим отцом, говоря, что Алексей Степанович большой эконом на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички, так это его дело. Тут места побольше. Отец мой отшучивался, признаваясь, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять, не привык, и что Петр Иванович, конечно, убил пары четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дроби, которая на будущий год уродится. Петр Иванович громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иванович и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа!» Так начинал он свой разговор. «Как поживают старикашки Сумароков, Хирасков и особенно Ломоносов? Что поделывает Карамзин с братьей новых стихотворцев?» Это значило, чтоб я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иванович над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним. Одного только Дмитриева хвалил, хотя не горячо, но безусловно. К сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтение, или декламация, как он называл, очень его забавляло. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаевич особенно любил передразнивать московских трагических актеров. И, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение. Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее, я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Ивановичем Чичаговым. Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманию тогдашних писателей. Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым, прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенной живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю, кем написанные, едва ли не Шатровым. Первого куплета помню только половину. «Перлово-сизых облаков и льда в толчок в Кавказ ногами и вихробурными крылами, рассекши воздух, прилети, хвостом, серебро злато махровым или радужно гнедо багровым, следы пурпурны замети. Но вдруг картина применилась. Услышал стон я голубка. У Лизы слезка покатилась из левого ее глазка. Катилась по щеке, катилась, на щечке в ямке поселилась, как будто в лужице вода. Не так-то были в старые веки на слезы скупы человеки. Но люди были ли тогда? Когда девушке случалось в разлуке с милым другом быть, то должно ей о нем казалось ручьями слезы горькие лить. Но нынче слезы дорогие. Сравнятся ль древние, простые, с алмазной нынешней слезой? Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Ну, друг мой», — сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, «ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума». Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах. Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки ложков, пескарей и маленьких плотичек по мелким безопасным местам, начиная от дома вверх по реке Бугуруслану до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора. Далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день или поутру, или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в Грачевую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле, там было очень хорошо. Берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень. Липовая аллея пересекала остров посередине. Она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада. Она служила денным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых через несколько лет я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью, на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение. Приносила иногда свой песенник, читала сама или заставляла меня читать. И как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братьей, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова. Песня третья. Она начинается так. «Не пастух в свирель играет, сидя при речных струях. Не пастух овец сгоняет на прекрасных сих лугах». И прочее. Мы так нахвалили матери моей прохладу тенистого острова в полдневный зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но я не знаю почему, только такое осторожное искусственное обращение с природой расхолодило меня, и мне совсем не было так весело, как всегда бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду. Стук толчаи и шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным. Сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным, и, посидев час, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни, унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа Софья Николаевна посетила остров.